Глава 22. Руслан. Пока Громов быстренько радовал Лилю ромашками, я задумчиво барабанил пальцами по рулю, сидя в салоне своей машины. Я немного успокоился, а в голове стало появляться что-то похожее на мысли. Адекватные мысли, из которых я безуспешно пытался выгнать Синицыну. Я решил дать ей немного времени, чтобы прийти в себя, а потом поговорить. Как строить наш диалог, я пока представляю очень смутно. Значит, буду действовать по ситуации. Пока собирался, принял звонок от клиента, которого буду защищать в суде в среду. Он очень просил о встрече в ближайшее время. Клиент был из высших депутатских чинов, а таким не отказывают. Поэтому пьянка с Жекой подождет. Я еще прошлую не до конца вспомнил. Громов тоже страдал провалами в памяти. И восстановить картину четвертого загула полностью нам так и не удалось. Резюмировав, что прогулка удалась, мы решили не насиловать мозг и забыть все. В конце концов, это не первый вечер в нашей жизни, который мы не помнили. Из здания университета выходил пришибленный Громов с явной контузией. На его ухе висела одинокая ромашка. Изрядно потрепанный букет он закинул на заднее сиденье своей машины. Порадовал. Не удержался я, выглядывая в окно. «Логинов, я влюбился!» С горячими глазами признался мне Жека. «Сочувствую», — хмыкнул я. «Мне?» «Цветочку. Осада будет по всем правилам со слежкой и прослушкой. Она будущий генеральный прокурор. Я не могу так рисковать своими погонами», — заржал друг. Подумал и с надеждой предложил. «Поехали пить. Меня клиент ждет. Часа через три встретимся». «Я на телефоне», — согласился Громов и залез в салон своей машины. Я же поехал в ресторан к депутату. Встреча затянулась на несколько часов. Клиент требовал подробного отчета обо всех моих действиях и планах. Пришлось рассказывать, мечтая в тот момент оказаться где-нибудь на берегу моря Синицыной или в горы ее свозить, покататься на лыжах. Может, мне ее к себе на работу взять, личным ассистентом? На секунду представил, сколько бы почетных званий она навесила на депутата, если бы была рядом, и неожиданно для себя улыбнулся. И подавил себе желание немедленно ехать к ней в общежитие и доказать, что тело, прижатое к стенке, не сопротивляется. Я хотел что-то делать, подняться, стряхнуть себя пыль скуки и размеренности и снова начать жить полной жизнью. Я уже забыл, каково это — совершать необдуманные поступки, чудить и наслаждаться свободой. Настолько увлекся целью сделать карьеру, что сам не заметил, как маска серьезности намертво приросла к лицу. А мне всего 29. Наконец, довольный клиент поднялся из-за стола, протянул мне ладонь для рукопожатия и вручил бутылку виски. Я достал из кармана телефон и вздохнул, когда увидел 5 пропущенных от Славы. Вздохнул и набрал ее номер. «Как дела?» «Я в городе», — непривычно серьезно ответила Мирослава. «Работаешь?» «Да, был на встрече», — уклончиво заметил я. «Слав, сегодня встретиться не получится». «Логинов, давай сделаем перерыв», — огорошила Слава. «Какой?» — не сразу сообразил я. «Я знаю, что ты считаешь меня полной дурой, у которой в голове только косметика и деньги, но я женщина, и чувствую, что ты кем-то увлекся, и предлагаю сделать перерыв». «Разберемся в наших чувствах друг к другу, побудем врозь». «Слав». «Пока, Руслан. Соскучишься? Звони. Только сильно не затягивай. Долго ждать я не смогу». Она отключилась, а я в который раз убедился, что я скотина. Бесчувственная скотина. Несколько минут я переваривал новые изменения в своей жизни, которые на глазах переворачивались с ног на голову. Вместе с остальными забытыми эмоциями проснулась и моя давно неиспользованная совесть, которая робко подтверждала мое новое звание бездушного демона. Сел в машину, завел мотор и устало откинулся на спинку сиденья. Прикрыл глаза и сжал зубы. Жизнь совершила крутой вираж, меня занесло на повороте, и я потерял управление. У меня было 2 варианта — оставить все как есть или резко жать на тормоз, выруливая на ровную дорогу. Не думая ни секунды больше, я набрал номер Жеки. «Где ты?» «Сейчас адресок скину, меня подхватишь по дороге», — обрадовался Громов. Телефон снова пиликнул, а я снял машину с ручника и поехал по нужному адресу. Снова пришло сообщение. «Жми на газ, я же жду». А за ним следующее. «Твою налево, ты в каких ебенях завис?» Я вжал газ в пол, ругаясь сквозь зубы, и пытаясь угадать, какие приключения на трезвую голову снова нашел мой друг. Оказалось, приключения он не только нашел, но и быстренько организовал мне. Потому что на остановке, по тому адресу, который диктовал мне Купидон в погонах, стоял не он, а Полина. Она задумчиво смотрела под ноги, обхватив себя руками, и ждала автобус. Я проехал мимо по инерции, резко затормозил и включил заднюю передачу, наплевав на камеру. Остановился прямо напротив Синицыной, открыл пассажирскую дверь и гаркнул: «Садись!» Синицына побледнела, ее глаза округлились, а губки надулись. «Я жду автобус», — упрямо выставив вперед подбородок, объявила мне Полина. «Синицына, быстро в машину, иначе я тебе на плече донесу», — пригрозил я, когда за моей машиной образовалась небольшая пробка, а самые нетерпеливые принялись громко сигналить. «Полина, я не шучу». Она фыркнула, взглядом показывая, какого мнения она обо мне и всей ситуации в целом, но все-таки села. Я никак не прокомментировал то, что дверь ее нахлопнула от души. Вжал педаль в пол, и машина сорвалась с места, набирая скорость. Салон окутал ее запах, от которого у меня каждый раз уносило крышу, а я молча продолжал крутить руль. «Куда мы едем?» — возмущенно уточнила она у меня. «Катаемся», — пожал я плечами. «Я не хочу кататься с вами. Остановите, я пешком пойду». «Полина, давай вне стен университета ты будешь обращаться ко мне на «ты»,» — миролюбиво предложил я. «Я бы предпочла не встречаться с вами вне стен университета», — вздохнула она. Ее запах перемешался с другим. Я принюхался и обалдел. «Ты пила?» «Исключительно для блеска глаз», — напряглась девчонка. «А то с вашим появлением...» Полина неопределенно махнула рукой и отвернулась к окну. «И что мне с ней делать?» Я притормозил на парковке у какого-то магазина, заглушил мотор и барабанил пальцами по рулю. «Руслан Евгеньевич, простите», — вдруг нервно заговорила Полина. «Тогда в парке Лиля как раз рассказывала о вашей встрече на дороге. А потом мы увидели вас, и у вас такой высокомерный вид был. Если бы я тогда не ляпнула глупость, вы бы на меня даже внимания не обратили бы». Вот тут она ошиблась. Обратил бы. Определенно. А потом понеслось. Она махнула рукой и тяжело вздохнула. «Отвезите меня в общежитие». «На». Я достал из-под сиденья бутылку минералки, открыл крышку и протянул Полине. «Спасибо». Она сделала несколько глотков и вернула бутылку. Подумала и выдала: «Зачем вы меня поцеловали?» «Потому что очень захотел», — честно ответил я. «А у меня спросить?» — сузила она глаза. «Может, и не хотела». «Полина, ты ответила на поцелуй», — напомнил я. «И уверен, что тебе понравилось. Но вместо того, чтобы обсудить это со мной, ты побежала пить с подругой. К слову, женский алкоголизм неизлечим. Ты знала?» «Я не могу долго с вами разговаривать». «Почему?» «Потому что вы меня волнуете». «Вы меня тоже волнуете, Синицына». «Начиная терять терпение», — прорычал я. «Даже не представляете, насколько сильно». «Руслан Евгеньевич, а давайте все забудем», — внесла она предложение. «Вообще все. И поцелуй тоже забудем». «Не забудем», — отрезал я. «Давай так. Сейчас я отвезу тебя в общежитие. Ты примешь душ, придешь в себя, а завтра мы встретимся и поговорим на трезвую голову». «Внесу контрпредложение. Вы будете разговаривать со своей невестой и целоваться тоже с ней». «Нет невесты». «А загрызайка?» Я не сдержал смешка. «С ней расстались». «И решили, что раненое сердце лучше всего лечится романом со студенткой, да?» «Полина, ты любовных романов перечитала?» Мои брови стремительно поползли вверх. «В последнее время я читаю только учебники по уголовному праву», — грустно выдохнула она. «Это очень правильно», — улыбнулся я. «Только сейчас я не твой преподаватель, а ты не моя студентка. И готов поставить на кон свое место преподавателя, что я тебе нравлюсь. И я тебя волную». «Мне нравится Арсений», — задрала она нос. «Прелестно». К Назарову и парочке боксеров добавился Арсений. Пушной зверек подкрался незаметно и был хорошо закамуфлирован. «Как интересно», — Иронично протянул я. Вот только дрожишь ты только в моем присутствии, Полина. И думаешь ты обо мне. Ого. Обычно матом, согласилась девчонка. Синицына, ты почему такая колючая? Не выдержал я. А потому что вы привыкли, что при вашем появлении все, кто не умер от страха, сразу падают ниц перед вашей харизмой и обаянием. С укором выдала она. Указательный пальчик пьяной девушки пролетел у меня перед носом, а я неожиданно даже для себя успокоился. Потому что, наконец, все понял. Она просто и банально боялась, раз спросила про Славу. И когда я ее поцеловал, она тоже вспомнила о Мирославе. Я пока не мог требовать у нее прекратить общение со всеми ее поклонниками. А вот она боялась оказаться на вторых ролях. «И что в этом плохого?» — улыбнулся ей. Полина завороженно посмотрела на мои губы, а потом снова огорошила. «То, что у вас ямочка на щеке. Не смотрите так на меня». «Как, Полина?» — хрипло поинтересовался я. «Вообще никак не смотрите!» — нервно ерзая на сиденье, потребовала Синицына. Я отвернулся к боковому окну, глядя на многочисленных прохожих, и неожиданно даже для себя заговорил. «У тебя голубые глаза. Они темнеют, когда ты злишься или возбуждена. Как сейчас, например. Родинка под нижней губой справа, каштановые волосы, которые ты любишь заплетать в косу, а еще ты не любишь черный кофе и медовые пирожные. Когда задумываешься, грызешь кончик карандаша, а когда тебе что-то нравится, пританцовываешь и закатываешь глаза». В салоне воцарилась тишина, нарушаемая тяжелыми вздохами Синицыной. «А вы любите черный кофе без сахара?» Наконец выдавила она. «Нетерпимы к чужим недостаткам и думаете, что все должны поступать так, как кажется правильным вам». «Вот и познакомились». Снова улыбнулся я. «Поехали, начинающий алкоголик. Отвезу тебя домой». «Куда?» Кажется, я снова умудрился ее шокировать. «Расслабься. Пользоваться тем, что ты пьяна, и не собираюсь. Отвезу в общежитие. Завтра продолжим разговор». Она скептически скривилась, но ничего говорить не стала. Сидела, вытянувшись в струну, ни на секунду не позволяя себе расслабиться. «Только припаркуйтесь в сторонке, чтобы никто не видел, с кем я приехала», попросила Синицына уже по дороге. «Только слухов мне не хватало». Я притормозил за квартал от общежития и покосился на Полину. «Так пойдет?» «Да, спасибо». Она медленно покинула салон и побрела к общежитию. Я вышел за ней, проследил, чтобы точно дошла, только после этого вернулся, достал мобильный и набрал номер. «Где ты есть, Купидон в погонах?»